чего ж зараз восхищаться тому? Да, да, да. Зажимая в ладони седую длинную бороденку, тихим голоском вторил ему седой Семиколенов. Не знаю, куда только атаман-батюшка смотрит. От таких пришлых стенки разины происходят. Одно слово — тихий дон они мучат. Но голоса их потонули в веселом от возбуждения шуме. Ведя под усы своих скакунов, победители подошли к первому ряду трибуны и остановились строго напротив скамьи, на которой восседал атаман. Пожилой войсковой дьяк Антип Чумаков оседлал рыхлый нос очками и басом произнес: «Объявляю волю самого храброго воина нашего, атамана донских казаков, генерал-лейтенанта Платова Матвея Ивановича. Победителем забега признан житель Черкасска Андрей Якушев». «Давай повод!» — услышал Андрей у себя за спиной чей-то веселый голос и, выполнив приказ, поспешил к атаманскому креслу по широкой дорожке, образовавшейся перед ним в густой толпе. Платов двинулся ему навстречу, притянул к себе и троекратно расцеловал. «Спасибо тебе, сынок. Не посрамил честь и славу древнего города Черкасска, гнезда смелых донцов. Первым пришел к шатру нашему. Первым и получай награду по справедливости, да только не пустую. Эй, виночерпий!» Появился специально принаряженный к торжествам первый выпивоха Черкасска Лаврентий Возлюбленный с огромным кувшином виноградного раздорского вина и до краев наполнил серебряный кубок с вызолоченной броской надписью: «Победителю скачки месяца мая 9-го дня года 1806-го». «Пей до дна, сынок», — ласково предложил Платов. «Это тебе по достоинству и по чести положено». Андрей поднес к губам доверху наполненный кубок и в один дух выпил прохладное некрепкое вино, так освежившее после бешеной напряженной скачки. Низко поклонившись, хотел отойти, но Платов сделал удерживающее движение рукой. «Это еще не все». И, поискав глазами Антипа Чумакова, веско приказал: «Подойди сюда и ты, войсковой дьяк». Пошарив в карманах, атаман достал бумагу, которую собственноручно написал до отъезда на скачке размашистым неровным почерком. «Члены войскового круга все среди нас?» — спросил Матвей Иванович, не оборачиваясь. «Здесь! Здесь!» — подали голоса станичные атаманы. «Вот и хорошо!» — облегченно промолвил Платов, будто он сначала в чем-то сомневался, а теперь подавил в себе последние сомнения. «Читай, Антип!» Дьяк, развернув вздрогнувший на теплом ветру белый плотный лист и, не надевая очков, чуть прижмурившись, пробасил: «Сего числа, мая 9-го года 1806-го, войсковой круг повелевает зачислить в донские казаки, проживающего на Дону уроженца Воронежской губернии, Якушева Андрея, наделив его всеми положенными донскому казачеству правами. Атаман войска Донского, генерал-лейтенант Матвей Платов». Гул изумления пронесся по толпе и по рядам именитых гостей. «Андрейка, это же тебя, дурашку, атаман-батюшка жалует высоким званием донского казака, парень!» Повис над толпой одинокий, тонкий голос Луки Аникина. Андрей на тяжелых, одеревеневших ногах шагнул к Платову, хотел бухнуться ему в ноги, но тот сурово поднял руку. «Не вздумай!»